Ловец 8. Этот безумный день наконец закончился. В полночь он приехал домой. Дети давно уже спали, а Саша ждала его. Он ожидал скандала, но жена только спросила: «Есть будешь? Меня покормили, спать очень хочу». «Тогда ложись». И все, он понял, что выяснение отношений перенесено на утро. На утром ему на работу. Работы, кстати, много. И лучше бы день начать с посещения офиса, откуда к дому Валентины Сысоевой направили такси. Об этом Алексей думал, засыпая. И еще о том, какая же у него все-таки умная, понимающая жена. Он вышел из метро, машинально проверяя, все ли пуговицы целы, а также кнопки заклепки молнии. Как и прочие равные, он ехал поутру на работу. Автобус, потом метро и небольшая пробежка под моросящим дождем. Суровые будни начинались банально. Кому-то наступил на ногу, кто-то заехал ему локтем в бок, в затылок шипели. «Не толкайтесь, мужчина!» В тоннеле при выходе из стеклянных дверей метро торговали слойками и мини-пиццей. Запах выпечки перебивал все остальные, и желудок болезненно сжался. Как и всегда, он нагнул голову и пробежал мимо. Это пройдет. И сонливость пройдет. И дождь когда-нибудь должен кончиться. Миру суждено меняться, а людям свойственно его покидать. Но вот об этом не надо. Кто виноват, что у него такая работа? Но он ищет причины, по которым люди преждевременно покидают этот мир. Из-за дождя настроение меланхолично-философское. Такова картина дня, который продолжается. От этого тоже никуда не деться. Алексей вздохнул, поднял воротник куртки и пошел работать. В офис его пропустили беспрепятственно. Девушка на ресепшн, накинув безразличным взглядом, уткнулась в монитор. Тут же зазвонил телефон, потом другой. «Девушка, тщетно», — звал Алексей. «Могу я получить информацию?» «У нас не справочное бюро», — отбарабанила она, не отрываясь от телефонов. «Это я не вам. Адрес какой? А куда едем?» «Девушка!» «Машина будет в течение часа. Алло?» «Да, заказ такси. Вас слушают». Леонидов махнул рукой и отправился искать начальство. Ему никто не мешал, но и помогать не собирались. Просто-напросто не обращали внимания. Ну, идет человек и идет. Значит, надо ему. Здесь всем что-то надо. Здесь люди работают. Если перестанешь суетиться, то дашь понять, что тебе делать нечего. Вот тогда действительно нагрузят по полной, а зарплату, разумеется, не прибавят. Поэтому Алексей на каждом шагу слышал. «Я занят. Извините, мне некогда. Не видите, что ли, я по телефону разговариваю? Спросите у секретаря». «Минутку подождите». Наконец он набрел на кабинет с табличкой «Генеральный директор» и заглянул туда. Дама с коротко стриженными темными волосами болтала с кем-то по телефону. На Алексея она не прореагировала. Он сел напротив в неудобное кресло и какое-то время подождал. «Да что ты говоришь? Надо же! Бывает! А он что?» Разговор двух подружек затягивался. Дама и не собиралась прерываться. Алексей вздохнул и полез в карман. Медленно достал удостоверение, также медленно открыл и положил на стол перед ней. Дама нехотя скосила глаза. «Да что ты! Ну надо же! Мерзавец, да!» «Это я не вам». Алексей понял, что последние слова адресованы ему. «Кроме мерзавца». После чего брюнетка сказала в трубку, но глядя на него. «Не расстраивайся, такого добра! И правильно сделала! У меня вчера тоже такое случилось. Я тебе сейчас расскажу». Он не выдержал и нажал на рычаг. Телефонный разговор прервался. «Да что вы себе позволяете?» — возмутилась дама. «Вы что, не поняли? Я из милиции. Ну и что? У меня срочное дело», — он разозлился. «Человека убили!» Зазвонил телефон, дама взяла трубку и проворковала. «Ларочка, я тебе потом перезвоню. У меня посетитель. Слушаю вас». Это опять было ему, а Ларочка отстала. Ну, наконец-то. Выдавив из себя улыбку вежливости, Алексей объяснил цель своего визита. «Я уже понял, что здесь работают люди, чрезвычайно занятые. Не могли бы вы устроить мне 10-минутную беседу с одной из ваших сотрудниц? С диспетчером. И чтобы нас не прерывали телефонными звонками». «А в чем, собственно, дело? Я вам уже сказал, убили человека, а она важная свидетельница». «Свидетельница?» Во взгляде его собеседницы было откровенное любопытство. «А кто именно?» «Оля, Наташа». «Я не знаю, как ее зовут», — терпеливо пояснил Алексей. «Но я знаю дату, когда она дежурила и приняла тот самый роковой вызов». «Роковой? Ой, как интересно. Посмотрите по своей базе данных, и мы узнаем ее имя». Алексей назвал дату, и она тут же схватилась за мышь. Спустя полминуты сказала. «В тот вечер дежурила Вера, она и сейчас работает». «Вот и давайте мне Веру, мы побеседуем в вашем кабинете. Не хотелось бы, чтобы нам мешали. Но это мой кабинет. 10 минут. Кстати, можно воспользоваться вашей базой данных?» «Ну, хорошо, раз вы из милиции». Она нехотя поднялась и выплыла за дверь. Вскоре в кабинете появилась симпатичная шатенка в белой кофточке, сильно укороченных брючках и модных высоких сапожках. Рассмотрев все это, Алексей пересел за компьютер, где были открыты вызовы того вечера, когда убили Антона Васильева. Бегло просмотрел и понял, Валентина Сысоева такси уж точно не вызывала, ее номер он помнил. Шатенка казалась напуганной. Едва закрылась дверь кабинета, как она взахлеб заговорила. «А что случилось? Почему милиция? Я ни в чем не виновата, за что же меня увольнять?» Она по-прежнему стояла на пороге и держалась за дверную ручку. Леонидов вздохнул и сказал... «Успокойтесь, садитесь». «Нет, а что случилось?» «Да сядьте же вы!» — рявкнул Алексей. «Я русским языком сказал, вы свидетель!» «Но я же в тот вечер была на работе!» «Сядешь ты или нет?» — не выдержал он. Девушка присела на краешек стула подальше от него. «Вера, да?» «Да». «Вот гляди, Вера!» — Леонидов ткнул пальцем в монитор. «Вечером, в начале 11-го, ты приняла вызов. Звонили с мобильного телефона, просили прислать машину. Дом номер 10 по улице, он назвал адрес Валентины Сысоевой. После чего ты стала искать водителя, который свободен и который находится поблизости. Выяснилось, что это Антон Васильев, так?» «Да», — настороженно ответила она. «Ты с ним связалась, и он сказал, что поедет, так?» «Да, то есть он не хотел ехать, еле уговорила». «А почему не хотел?» «Я не знаю, но, понимаете, больше некому, машин-то у нас немного. Да и те постоянно ломаются. Все остальные были либо далеко, либо заняты, еле уломала. Он сказал «ладно». Доехал по указанному адресу и отзвонился мне. Я, мол, на месте, жду клиента». «Все правильно, все логично», — Алексей кивнул. «Выходит, это не он организовал вызов». «То есть?» — откровенно удивилась девушка. «Не сам захотел туда поехать». «Что вы, я же сказала, еле уговорила». «Звонил мужчина? Женщина?» «Женщина». «Точно?» «Да». «А почему ты это запомнила?» Она залилась краской. «Ага», — сообразил Алексей. «Ты запомнила это потому, что дальше ситуация вышла за рамки обычной. Произошло нечто. Что именно, Вера?» «Ничего не произошло». «Ты меня обманываешь». «Но ведь клиент получил машину? Получил!» «Стоп, стоп, стоп», — придержал ее Алексей. «Ты ведь знаешь, что Васильева в тот вечер убили». «Да». Вера кивнула. «Ее зарезала маньячка. Его невеста, то есть. Она оказалась сумасшедшей». «Это кто тебе сказал?» — удивился Алексей. «Все говорят». «А все знали, что у него есть невеста?» «Он не говорил «невеста», говорил «баба». Ой, извините». «Ничего, и что он о ней говорил?» «Что богатая, хвастался. Говорил, что непременно ее раскрутит». «Так, что произошло в тот вечер?» «Этот вызов оказался для Васильева последним. Почему ты, получив сигнал, что Васильев на месте, набрала не тот номер, по которому сделали вызов?» Она еще больше покраснела и прошептала. «Откуда вы знаете?» «Потому что Валентина Сысоева, которой ты позвонила, никакого такси не вызывала. Она была крайне удивлена». «Валентина, да. Он называл свою женщину Валюхой». «Почему ты набрала не тот номер?» «Я ошиблась», — прошептала Вера и начала оправдываться. «Понимаете, на работе зоопарка. Вечером просто шквал звонков. Ну, кто не ошибается?» «Согласен», — Алексей кивнул. «Но почему именно ее номер? Валентины?» «Машинально». «Машинально? Ну-ну, договаривай, раз начала». «Видите ли», — она коротко вздохнула, — «у нас корпоративные номера. Тариф корпоративный, в целях экономии. С зарплаты вычитают определенную сумму. Так удобнее, чем бегать через день и класть деньги на счет. Это висит на мне, обслуживание номеров наших сотрудников. Вот видите, сколько у меня работы, — пожаловалась она. Но тебе за это доплачивают. Да что там, копейки? Вера махнула рукой. В общем, мне каждый месяц ложатся на стол распечатки звонков. У меня память на номера телефонов профессиональная. Я вообще цифры хорошо запоминаю, и... Она замялась. В общем, мне любопытно, кто звонил куда. Я эти распечатки всегда просматриваю. За последние 2 месяца у Васильева чуть не по 30 звонков на один и тот же номер. Он ей звонил чуть ли не каждый день, а то и по 2 раза. Как только клиента ждет, так звонит своей Валюхе, и они подолгу болтают. То есть болтали. Там же и время указано. Как долго продолжался разговор. Они болтали по 30 минут. Это хорошо, что тариф корпоративный. И ты запомнила ее номер? Ну да, по 30 раз за месяц. Только с ней болтал. Поэтому, когда позвонил Васильев и сказал, что ждет клиента, я машинально набрала номер его женщины. У меня на проводе было еще 2 клиента, ну, не подумала. Так, Алексей привычно кивнул. Я начинаю понимать. Васильев, Валюха, это закрепилось у тебя в памяти, номер ее мобильника. На автопилоте ты его и набрала, чтобы их соединить. Ведь по 30 звонков в месяц. Он ждет клиента, значит, разговаривает с ней. Ну да, я же говорю машинально. У нас вечером зоопарка, все едут. Кто из гостей, кто из ресторана. А потом позвонила клиентка и начала скандалить. Где, мол, машина? Сколько вас можно ждать? И я поняла, что ошиблась. Извинилась и сказала, что машина внизу. Он и в самом деле сказал, что стоит у 1-го подъезда. Валентине перезванивать не стала. А зачем? Сказать, что ошиблась. Девушка фыркнула. А она не знает, что такси не вызывала? «Значит, все это было следствием твоей ошибки, случайное совпадение. Она живет в том же доме, откуда и был сделан вызов такси. Если бы жила по другому адресу, ничего бы не было. Она бы вышла на балкон и увидела, что нет никакой машины, и поняла бы, что это ошибка. Но машина была, хотя ждала не ее. Совпадение? Роковое совпадение. Вот почему он так не хотел ехать, Васильев, ведь он знал, где его Валюха живет. Он бывал у нее неоднократно, боялся, что встретится с ней уже в качестве таксиста, а не сотрудника банка. Ох, как же мир-то тесен. Не перестаю этому удивляться. Но я ни в чем не виновата. Уже в его убийстве ты не виновата точно. Момент. А вот и номер мобильного телефона, по которому на самом деле был сделан вызов. «Ох, какой замечательный номер!» Алексей довольно потер руки. «Что же в нем замечательного?» «Замечательно то, что он мне кажется знаком. У меня тоже профессиональная память на телефонные номера. А выпишу-ка я его к себе в блокнот. Ваша база данных, надеюсь, никуда не денется?» «Куда ж ей деваться? Разве только сервер грохнется?» — простодушно сказала девушка. «А вы берегите свой сервер». «Берегите. И себя береги, Вера. Тебе, скорее всего, придется показания в суде давать». «В суде?» — испугалась Вера. «А ты как хотела», — сказал Алексей, делая пометки в своем блокноте. «Ошиблась? Отвечай. Любопытство наказуемо. Кстати, распечатки всех звонков Васильева с мобильного телефона за предыдущий и за этот месяц еще у тебя?» «Да», — девушка кивнула. «А ну-ка, подготовь мне их, и можешь быть свободна. У меня все». Алексей поднялся из-за стола и вместе с Верой вышел из кабинета. Директор, которая беседовала в холле с высоким худым мужчиной, взглянула на них с откровенным любопытством. «Ваш кабинет свободен», — сказал Алексей. Женщина нехотя ушла, а Вера еще долго копалась в столе, пока, наконец, не нашла распечатки. Протянула их Алексею со словами «Пожалуйста». Над длиннющими списками он колдовал долго. Сидел, зарывшись в бумаге, и не обращал внимания на любопытные взгляды сотрудников. А когда закончил, разочарованно вздохнул. А вот это неожиданность. Его версия, такая стройная, такая логичная, трещала по швам. Никогда Антон Васильев не звонил Эльзе Мамоновой-Тлюстенхабль. Ни разу. Ни на мобильный, ни на домашний. Похоже, что другой женщины, кроме Валентины, в его жизни последние 2 месяца не было. Начиная с того момента, как они познакомились на юге, в санатории, где оба отдыхали. Удача и неудача одновременно. Он знал женщину, вызвавшую такси, но что это давало? Какая связь между зарезанным Васильевым и застреленной Эльзой Мамоновой? Они даже не были знакомы. А ведь Алексей было подумал, что нашел ее любовника. А как же тогда знак зодиака? Может, они связывались как-то по-другому? Возвращая Вере распечатки, Леонидов спросил: «У тебя есть групповые фотографии?» «То есть, одну минутку», — сказала она очередному клиенту. «Сотрудников», — пояснил Алексей. «Корпоративные вечеринки, дни рождения, которые вы совместно отмечали». Она кивнула и, продолжая разговор, полезла в письменный стол. Достала кипу снимков, все так же, принимая заказы, быстренько их перебрала. «Да, так недолго и ошибиться», — подумал Алексей, глядя на диспетчера. «Занимаюсь двумя делами одновременно». Наконец Вера протянула ему несколько снимков, а об один ткнула пальцем. «Вот он, Васильев. Это я не вам», — добавила в трубку. Он срисовал личность, сгреб снимки, сунул в карман и попрощался. Еще большее разочарование. Алексей надеялся, что хотя бы на фотографиях Васильев будет посимпатичнее. Ведь этот мужчина увлек холодную, как лягушку, Эльзу. Если догадка правильная, и они были любовниками. По словам астролога, мадам Мамонова летала как на крыльях. Разве что высокий, а в остальном... Красивый, умный, сильный. Где это все? Под свободным свитером заметен пивной животик, лоб с залысинами, глаза маленькие, но с картошкой. Лицо какое-то неприятное, землистого оттенка. Курил? Был болен? Откуда этот нездоровый цвет лица? Спиртным злоупотреблял. Нет, не герой-любовник. И вообще не герой. Она ведь была отличная спортсменка, красавица, муж-миллионер. Что там ни говори, Асила Игнатьевич — личность. И вдруг Васильев. Разве что работник банка. Алексей усмехнулся. В метро ему удалось сесть, и он еще раз бегло просмотрел снимки. Надо позвонить на работу, поставить в известность, что сильно задержится, потому что придется побегать по офисам до обеда. Теперь он ехал к женщине, которая в тот роковой вечер вызвала такси. А вот здесь удача. И какая? Потому что с ней в последний день своей жизни пересеклись и Эльза Мамонова, и Антон Васильев. Она звонила своей постоянной клиентке, обговаривая время очередного сеанса. Она же вызвала такси, собираясь куда-то поехать на ночь глядя. Уж не к клиенту ли? Потому что работа у нее такая. Она нужна людям в любое время суток. Она ведь психотерапевт. Он ехал к Василисе Ивановне. Оказывается, они с Валентиной Сысоевой живут в одном доме. Может, они еще и знакомы?